окончательно убедил Холли душ. Именно на нем были основаны ее окончательные выводы, как хорошие, так и плохие. Совершенно новая сантехника, дешевая, но установленная аккуратно. Такую выбрала бы бедная, но гордая женщина для своего временного жилища, которое она вынуждена терпеть, потому что от нее отвернулась удача. Эта ванная сообщила Холли многое. Она поняла, что ее собираются держать в заложниках довольно долго, однако с определенной степенью уважения, потому что она представляет собой какую-то ценность, относительно которой можно торговаться. Не должно возникать никаких сомнений по поводу ее безопасности и повседневных удобств. Это принималось как должное. Как пленница, Холли имела очень высокий статус, благодаря той ценности, которую представляла, благодаря тому, кем она являлась. Но сама она была тут ни при чем. Все дело было в ее отце, в ее связях. Ей предстояло сидеть в этой жуткой, наполненной страхом комнате и ждать, пока кто-то будет определять ей цену. Пока кто-то будет решать, как отнестись к ее похищению, отчасти успокоенной тем обстоятельством, что у нее в личном распоряжении есть душ. Холли встала с кровати. «Катись все к черту!» Она не желает быть предметом торгов. У нее внутри вскипела ярость, превратившаяся в непоколебимую решимость. Доковыляв до двери, Холли в 20-й раз подергала за ручку. И вдруг услышала шаги на лестнице, прошедшая по коридору, остановившаяся у двери. В замке повернулся ключ. Дверная ручка опустилась, превозмогая сопротивление руки Холли. Молодая женщина отступила назад, и дверь открылась. В комнату втолкнули Ричера. У него за спиной мелькнули неясные силуэты в камуфляже. Ричера затолкали внутрь, и дверь захлопнулась у него за спиной. Холли услышала щелчок замка и удаляющиеся шаги. Ричард стоял у порога, озираясь по сторонам. «Похоже, нам придется потесниться», — заметил он. Холли недоуменно посмотрела на него. «Наши друзья ожидали только одного гостя», — объяснил он. Холли ничего не ответила. Она молча следила, как взгляд Ричарда изучает комнату. Исследует стены, пол, потолок. Обернувшись, Ричард взглянул на ванную. Кивнул, соглашаясь с собственными рассуждениями. Снова повернулся к Холли, ожидая ее замечаний. Она молчала, напряженно думая о том, что ей сказать и как. «Кровать односпальная», — наконец промолвила Холли. Она попыталась произнести эти слова так, чтобы они прозвучали многозначительно. Так, словно это была длинная речь, рассуждение, изобилующее весомыми доводами. Она попыталась сказать именно этими словами. «Да, в грузовике мы были близки. Да, мы целовались дважды. Первый раз это произошло само собой. Второй я сама попросила тебя, потому что хотела получить поддержку и успокоиться». Но затем мы оказались разлучены на час или два. Достаточно для того, чтобы я начала немного стыдиться того, что между нами произошло. Холли попыталась передать все это двумя словами, при этом глядя Ричарду в глаза, чтобы прочесть его реакцию. «У тебя кто-то есть, да?» — спросил Ричард. Холли поняла, что он сказал это в шутку, показывая, что полностью согласен с ней, что понимает ее. Его вопрос должен был стать своеобразным спасательным кругом, способом разрядить ситуацию так, чтобы ни у кого не осталось обид друг на друга. Но Холли не улыбнулась. Больше того, она помимо своей воли кивнула. «Да, есть. Что я могу сказать? Если бы не было возможно, я бы согласилась подтесниться». Ей показалось, Ричард был разочарован. «Наверное, я даже захотела бы этого», — продолжала она. «Но у меня есть парень, так что извини. Это было бы некрасиво». Увидев выражение его лица, Холли почувствовала, что ей нужно сказать еще что-то. «Извини», — повторила она. «Просто так получилось». Холли не отрывала от него взгляда. Ричард просто пожал плечами. Она увидела, что он думает. Это еще не конец света. А затем, хотя он очень близко. Холли залилась краской. Абсурд, но ее это очень обрадовало. И все же она поспешила переменить тему. «Что здесь происходит? Тебе что-нибудь сказали?» «И кто этот счастливчик?» — спросил Ричард. «Так, один человек. Что здесь происходит?» Его взгляд затуманился. Он посмотрел ей в лицо. «Очень счастливый человек. Он даже не знает». «О том, что ты исчезла?» Холли покачала головой. «О моих чувствах». Ричард удивленно посмотрел на нее. Ничего не сказал. Наступила тишина. Затем снова послышались шаги. На улице, торопливые. Загромыхавшие внутри, поднимающиеся по лестнице, остановившиеся перед дверью. В замок вставили ключ, дверь открылась. В комнату шумно вошли шестеро охранников, шесть автоматических винтовок. Холли непроизвольно отпрянула назад. Однако охранники не обратили на нее никакого внимания. «Командир готов принять тебя, Ричард», — сказал один из них. Он знаком приказал Ричарду развернуться. Защелкнул у него за спиной наручники. Силой затянул их. Подтолкнул Ричарда дулом к двери, вывел в коридор. Дверь закрылась, отгораживая шумную толпу людей, щелкнул замок. Сняв наушники, Фаулер остановил магнитофон. «Что-нибудь интересное?» — спросил командир. «Ничего. Она сказала, что кровать односпальная». Он, похоже, расстроился. Судя по всему, намеревался забраться к ней по трусике, поэтому она сказала, что у нее есть дружок. «Мне об этом ничего не известно», — нахмурился командир. «Она назвала его?» Фаулер покачал головой. «Но она своего добилась?» — продолжал командир. «А то как же», — подтвердил Фаулер. Ричарда заставили спуститься вниз по лестнице и снова вытолкнули в ночную темноту. Провели назад туда, откуда он пришел, милю по каменистой тропинке. Тот из охранников, что был за старшего, стиснул Ричарду локоть и тащил его вперед. Они торопились, чуть ли не бежали. Используя дуло винтовок в качестве палок, которыми пастухи погоняют скот. Расстояние было преодолено за 15 минут. Маленький отряд вышел на поляну перед бревенчатым домиком. Ричарда грубо затолкали внутрь. Лодер по-прежнему лежал на полу. Однако за простым письменным столом сидел новый человек — командир. У Ричарда не возникало никаких сомнений. Он увидел перед собой примечательную личность. Рост 6 с лишним футов. Вес около 400 фунтов. Возраст лет 35. Волосы густые, настолько светлые, что они казались почти белыми. Коротко остриженных на висках, а сверху длинные, зачесанные назад, словно у немецкого школьника. Гладкое розовое лицо, одутловатое, под стать общим габаритам. На щеках ярко-красные пятна. Крохотные бесцветные глазки, зажатые в щелки между щеками и белесыми бровями. Влажные алые губы, волевой подбородок, способный сохранить форму, несмотря на обилие жира. На командире была черная форма необъятных размеров. Безукоризненная черная рубашка военного покроя, без каких-либо знаков различия, за исключением тех же нашивок на плече, которые были у всех. Широкий кожаный ремень, сверкающий словно зеркало. Отутюженные черные галифе, сверху широченные, снизу заправленные высокие черные ботинки, сиянием сравнимые с ремнем. «Проходи и садись», — тихим голосом произнес он. Ричера подтолкнули к тому самому стулу, на котором он сегодня уже сидел. Он сел, неуклюже держа за спиной скованные руки. Охранники застыли вокруг в напряженном внимании, не смея вздохнуть, тупо уставившись в пустоту. «Я Бо Боркен», — сказал великан. «Я здесь командир». Оглядев командира с ног до головы, Ричард ощутил исходящую от него ауру, подобную сиянию. Сиянию безграничной власти. «Мне предстоит принять решение», — продолжал Боркен. «И я хочу, чтобы ты мне в этом помог». Ричард поймал себя на том, что отвел от него взгляд. Как будто сияние было для него слишком невыносимым. Он заставил себя медленно повернуть голову и посмотреть прямо в большое бледное лицо. «Какое решение?» «Оставить ли тебя жить?» — объяснил Боркин. «Или убить?»